86. В последующие недели Скарлетт постоянно думала о Люке. Она была неугомонна и по утрам одиноко мчалась по дорогам, по которым они ходили вместе. Наряжая вместе с Кэт елку, она вспоминала, с каким удовольствием переодевалась к обеду в первый вечер его приезда в Баллихару. А когда тянула с Кэт косточку желаний рождественского гуся, то загадала, чтобы он побыстрее возвращался из Лондона. Иногда она пыталась представить, что он обнимает ее, но всякий раз злилась до слез, потому что тут же на память приходило лицо Ретта, объятия Ретта и смех Ретта. «Это потому, что она знает Люка недавно», — говорила она себе. «Со временем его присутствие затмит воспоминания о Ретте. Это вполне естественно». В канун Нового года, громко барабаня, сопровождаемый двумя скрипачами и Розалин Фицпатрик, играющий на кастаньетах, появился Колум. «Колум, я потеряла всякую надежду, что ты когда-нибудь придешь домой. С таким началом этот год просто обязан быть хорошим». Она разбудила Кэт, и они встретили первые мгновения 1880 года с музыкой и любовью. Первый день Нового года начался со смеха, когда пирог вдребезги разбился о стену, разбрызгивая крупицы теста и смородину над танцующей Кэт, которая закинула голову и открыла рот. Но потом небо затянулось тучами, и ледяной ветер безжалостно рвал шаль Скарлетт, когда она совершала новогодние визиты. Колум пил в каждом доме спиртное, а не чай, и разговаривал с мужчинами о политике, пока Скарлетт не вышла из себя. «Не зайти ли нам в бар, дорогая Скарлетт, поднять бокал за Новый год и новую надежду ирландцев?» — спросил Колум, когда они побывали в последнем домике. Ноздри Скарлетт вспыхнули от запаха виски, исходящего от него. «Нет, я устала, замерзла и иду домой. Пойдем и тихо посидим у камина». «Тишина — это то, чего я больше всего страшусь, Скарлетт. Тишина позволяет тьме закрадываться в душу человека». Колум, пошатываясь, вошел в бар Кеннеди, а Скарлетт устало потащилась в Биг-хаус, плотнее укутываясь в свою шаль. Ее красная юбка и голубые с желтыми полосками чулки выглядели бесцветными в холодном сером свете. «Горячий кофе и горячая ванна», — пообещала она себе, когда открывала тяжелую парадную дверь. Она услышала подавленный смешок, входя в холл, и у нее сжалось сердце. Кэт, наверное, играет в прятки. Скарлетт сделала вид, что ничего не подозревает. Она закрыла за собой дверь, бросила на стул свою шаль, затем огляделась. «С Новым годом, О'Хара», — сказал граф Фентон. «Или это Мария Антуанетта? Этот костюм крестьянки — единственное, что создали лучшие портные Лондона для костюмированных балов в этом году». Он стоял внизу у лестницы. Скарлетт посмотрела на него. Он вернулся. Ах, зачем он застал ее в таком виде? Это совсем не то, что она запланировала. Но это не важно. Люк вернулся так скоро, и она больше не чувствовала себя усталой. «Со счастливым Новым годом!» — сказала она. Фентон шагнул в сторону, и Скарлетт увидела Кэт на лестнице позади него, которая обеими руками придерживала на взъерошенной голове сверкающую драгоценностями диадему. Она сошла по ступенькам к Скарлетт, зеленые глаза ее смеялись, и она еле сдерживала улыбку. Сзади тянулась длинная, ярко-красное бархатное платье, окаймленное горностаем. «Кэт надела твои регалии, графиня», — сказал Люк. «Я приехал устраивать нашу свадьбу». Скарлетт отказали ноги, и она села на мраморный пол. Кружок красных, зеленых и голубых нижних юбок выбился из-под нее. Короткая вспышка гнева смешалась с шокирующим волнением победы. Это не может быть правдой. Слишком все легко и лишено всякой занимательности. «Кажется, наш сюрприз удался, Кэт», — сказал Люк. Он развязал широкие шелковые ленты у нее на шее и взял диадему из ее рук. «Ты можешь теперь идти. Мне надо поговорить с твоей мамой. Можно раскрыть коробку?» «Да, она в твоей комнате». Кэт посмотрела на Скарлетт, улыбнулась, затем убежала, хихикая наверх. Люк подобрал платье в левую руку, в которой была диадема, и сошел вниз к Скарлетт, протягивая к ней правую руку. Он был очень высоким, крупным, с темными глазами. Она взялась за его руку, и он помог ей подняться. «Пойдем в библиотеку», — сказал Фентон. «Там камин. Есть бутылка шампанского. Надо выпить за нашу сделку». Скарлетт пропустила его вперед. Он хочет жениться на ней. Она не может в это поверить. Она цепенела в шоке, лишенная дара речи. Пока Люк наливал вино, она грелась у огня. Он протянул ей бокал, она взяла его. Ее сознание стало понемногу отмечать, что происходило вокруг. И голос вернулся к ней. «Почему ты сказал «сделка», Люк?» Почему он не сказал, что любит ее и хочет, чтобы она стала его женой? Фентон коснулся ее бокала ободком своего. «Что же еще есть брак, как не сделка, Скарлетт? Наши уважаемые адвокаты разработают контракты, но это только формальность. Ты же, конечно, знаешь, чего ожидать от брака, ведь ты не девочка, не какая-нибудь простушка». Скарлетт осторожно поставила свой бокал на стол. Затем она также осторожно опустилась на стул. Что-то ужасно не так. В его лице, в словах не было теплоты. Он даже не смотрел на нее. «Я бы хотела, чтобы ты рассказал мне», — медленно произнесла она, — «чего ожидать?» Фентон нетерпеливо передернулся. «Очень хорошо. Пожалуйста». «Я буду достаточно щедрым, предполагая, что именно это тебя беспокоит». Он сказал, что он самый богатый мужчина в Англии, хотя думает, что она уже узнала об этом сама. Отметил, что у нее есть способности, выразив подлинное восхищение ее хитростью в подъеме по социальной лестнице. Пообещал, что у нее будут свои деньги». Он обеспечит ее нарядами, экипажами, украшениями, слугами и вправе ожидать, что она окажет ему честь. У нее пожизненно останется Баллихара, которая, кажется, развлекает ее. По этой же причине она может играть и в Адамстаун, когда ей захочется испачкать свои ботинки. После ее смерти Баллихара достанется их сыну. К нему же перейдет Адамстаун после кончины Люка. Соединение двух смежных землевладений все время было главным поводом для брака. «Безусловно, основное условие сделки в том, что ты обеспечиваешь меня наследником. Я последний по своей линии, и мой долг продолжить ее. Как только я получу сына от тебя, ты можешь делать все, что угодно, в рамках разумного, конечно». Он снова наполнил свой бокал, затем выпил его до дна. «Скарлетт может поблагодарить за диадему Кэт», — сказал Люк. «У меня, об этом даже не стоит говорить, не было и в мыслях сделать тебя графиней Фентон. Женщинами твоего типа я люблю играть. Чем сильнее дух, тем больше удовольствия подчинять его своей воле. Это было бы интересно, но менее интересно, чем с твоим ребенком. Я хочу, чтобы мой сын был такой же, как она, бесстрашный, с крепким здоровьем. Кровь Фентонов стала жиже, и вливание твоей крестьянской жизнестойкости исправит это. Я заметил, что мои арендаторы О'Хара, твои родственники, живут до преклонного возраста. Ты ценное достояние, Скарлетт. Ты принесешь мне наследника, которым можно будет гордиться, и ты не опозоришь ни его, «Не меня перед обществом». Скарлетт уставилась на него, как животное, загипнотизированное змеей. Но она порвала чары и взяла со стола бокал. «Я соглашусь, когда ад заледенеет», — закричала она. и бросила бокал в камин. Алкоголь вспыхнул ярким пламенем. «Вот твой тост о нашей сделке, лорд Фентон. Убирайся из моего дома. У меня мурашки от тебя». Фентон засмеялся. Скарлетт напряглась, готовая броситься на него, вцепиться в его смеющееся лицо. «Я думал, что ты заботишься о своем ребенке», — насмешливо сказал он. «Должно быть, я ошибся». Эти слова остановили Скарлетт. «Ты огорчаешь меня, Скарлетт. Я предполагал, что у тебя больше разума, чем ты показываешь. Забудь о своем уязвленном самолюбии и посмотри, что у тебя в руках. Непоколебимое положение в мире для тебя и твоей дочери. Это беспрецедентно, но у меня есть власть нарушать все, даже закон, если я захочу. Я удочерю ее, и Кэт станет леди Кэтрин. Кэти, вне сомнений, имя для кухонной служанки. Как моя дочь, она получит немедленный и безоговорочный доступ ко всему лучшему, что ей будет надо или что она пожелает. Друзья, замужество ей придется только выбирать. Я никогда не сделаю ей больно. Она слишком ценна для меня, как модель моего сына. Можешь ли ты лишить ее всего этого из-за того, что твое желание романа со мной не состоялось? Я так не думаю. Кэт не нуждается в твоих драгоценных титулах и во всем лучшем, милорд. Не нуждаюсь в них и я. Мы хорошо справлялись без тебя и останемся на своем пути. Как долго, Скарлетт? Не слишком рассчитывай на свой успех в Дублине. Ты была знатью, а знать живет не очень долго. Даже орангутанг может быть знаменитостью в провинции вроде Дублина, если он хорошо одет. У тебя остался еще один сезон. Два, в лучшем случае, потом тебя забудут. Кэт нужно покровительство имени и отца. Я один из немногих мужчин, у которых есть власть, чтобы снять позор с внебрачного ребенка. Нет, подожди возражать. Меня не волнует, какую сказку ты придумала. Тебя бы не было в этом захолустном уголке Ирландии, если бы ты была желанна в Америке. Хватит. Это начинает наводить на меня скуку, а я ее ненавижу. «Дай мне знать, когда придешь в чувство, Скарлетт. Ты согласишься с моей сделкой. Я все время получаю то, что хочу». Фентон направился к двери. Скарлетт окликнула его. Ей надо было узнать одну вещь. «Ты не можешь заставить все в этом мире делать так, как тебе надо, Фентон. Не приходило ли тебе в голову, что твоя племенная кобыла-жена может родить девочку вместо мальчика?» Фентон повернулся к ней лицом. «Ты сильная, здоровая женщина. Со временем я получу мальчика. Но даже в худшем случае, если у меня будут только девочки, я сделаю так, что одна из них выйдет замуж за мужчину, который сменит свою фамилию на мою. Тогда моя кровь все равно унаследует титул и продолжит наш род. Мой долг будет исполнен». Холодность Скарлетт равнялась его. «Ты все взвешиваешь, не правда ли? Что, если я бесплодна? Или ты не можешь стать отцом?» Фентон улыбнулся. «Моя мужественность доказывается внебрачными детьми, которых я раскидал по всем городам Европы, так что твое намерение обидеть меня не удалось. Что касается тебя, то у тебя есть Кэт». Удивление выразилось у него на лице, и он подошел к Скарлетт, заставив ее вздрогнуть от его неожиданного приближения. «Перестань, Скарлетт, не драматизируй. Не сказал ли я тебе только сейчас, что я подчиняю своей воле любовниц, а не жен? У меня нет желания дотрагиваться до тебя. Я забыл до Адему, а она должна быть у меня до свадьбы. Это сокровище моей семьи. Придет время, ты наденешь ее. Дай мне знать, когда капитулируешь. Я еду в Дублин подготовить дом к сезону. Письмо застанет меня на площади Мэрион». Он поклонился ей с церемонной пышностью и ушел, смеясь. Скарлетт гордо и высоко держала голову, пока за ним не закрылась парадная дверь. Затем закрыла двери библиотеки на замок. Обезопасив себя от глаз слуг, она бросилась на толстый ковер и дико зарыдала. Как она могла так ошибиться во всем? Как она могла сказать себе, что научится любить мужчину, в котором нет любви? И что она теперь будет делать? Ей представилась Кэт на ступеньках, коронованная и смеющаяся от удовольствия. Что ей делать? «Ред», — горько плакала Скарлетт, — «Ред, ты нам так нужен».